причащение. В таинстве причащения христианин принимает под видом хлеба истинное тело Христово, а под видом вина истинную кровь Христову, и через таинство соединяется с Господом для жизни вечной. Причащение совершается непременно в храме, на святом престоле, за литургией. Но тело и кровь Христовой в виде запасных святых даров могут быть приносимы в дома для приобщения больных. По причине важности и спасительности этого таинства Святая Церковь приглашает христиан причащаться телу и крови Христовой как можно чаще. Таинство святого причащения установил на Тайной Вечере Господь наш Иисус Христос. Он сам совершил его. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, ядите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставлении грехов». Затем он повелел им: «Сие творите в мое воспоминание». Так Иисус Христос, установив таинство причащения, заповедал ученикам совершать его всегда. В беседе с народом он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб сей жить будет вовек». Согласно заповеди Христовой, таинство причащения постоянно совершается в Церкви Христовой и будет совершаться до скончания века. Хлеб для причащения употребляется один, так как все верующие во Христа составляют одно тело Его. Один хлеб, и мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба, говорит апостол Павел. Подготовка к причастию. К таинству святого причащения христиане должны подготавливать себя говением, примирением со всеми, прощением всех, а затем исповедью, то есть очищением своей совести в таинстве покаяния. Покаяние заключается в воздержании от скоромной пищи, мясных и молочных продуктов, а также яиц. Но и сама постная еда должна быть умеренной. Необходимо удалиться всяческих развлечений, как то телевизора, гостей, театров. Не употреблять алкоголя, попробовать воздержаться от курения. Также женатым следует не вступать в супружеские отношения. Перед днем причащения надо обязательно быть на вечерней службе, дома прочесть каноны, покаянный Господу Иисусу Христу, молебный ко Пресвятой Богородице, ангелу-хранителю, а также последование ко святому причащению. Исповедаться у священника можно как накануне, так и в день причастия. Сама исповедь должна быть чистосердечной, без утайки и самооправдания. Не следует также пытаться смягчить свои грехи, ведь Бог все равно видит все наши мысли и сердечные движения во всей их наготе. Таким образом, очищая свою душу, мы в первую очередь предстоим самому Господу, и у Него просим снять с нас бремя греховное. К исповеди следует заранее подготовиться и стараться передать батюшке самую суть дела, или же все написать на листке бумаги разборчивым почерком. Не нужно оправдывать, подобно Адаму, говорить о чужих грехах, ведь это ты, а не кто-либо другой пришел просить у Бога прощения. Не следует раздумывать о том, каков человек сам священник, хороший ли он человек, плохой ли. Важно то, что принимающий у тебя исповедь наделен благодатью священства, и то, что примет он у тебя, примет по благодати. После исповеди на совести не должно остаться ни одного худого дела или скверного помысла. иначе причастие святых тайн окажется во вред нам. Запомним слова апостола: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе». Крест и Евангелие при исповеди означают невидимое присутствие самого Спасителя. Возложение священником епитрахили на кающегося знаменует возвращение кающемуся милости Божией. Он приемлется под благодатный покров Церкви и присоединяется к верным чадам Христовым. Младенцы до 7 лет причащаются без исповеди. После этого возраста дети также могут поститься, хотя, может быть, и умереннее взрослых. Таинство святого причащения по-гречески называется Евхаристией, что значит «благодарение». Когда настанет время принятия святых христовых тайн, христианин должен благочинно подойти к святой чаше, поклониться один раз до земли Христу, истинно присущему в тайнах под видом хлеба и вина, никого не стеснять, детей, стариков и немощных пропустить вперед, подойдя, внятно назвать свое имя и открыть уста. Поклона и крестного знамения не совершать, чтобы случайно не толкнуть святую чашу. По принятии причастия поцеловать ее край, как самое ребро Христово, из которого на кресте во время Голгофской казни истекла кровь и вода. Затем причащающиеся обязательно должны запить специальной теплотой и съесть часть просфоры, дабы не осталось в устах ни единой капли драгоценной крови Христовой или тела Его, и вследствие этого тело и кровь не подверглись бы поруганию, то есть, например, не были бы случайно выплюнуты. Если в храме почему-либо не читались благодарственные молитвы после причастия, непременно должно прочитать их дома, прежде всякого другого дела. Христианин всеми силами души должен стремиться к соединению с Господом в таинстве причащения, ибо так он обретает духовное оружие против сил тьмы. Епископ Варнава Беляев приводит место из святоотеческих писаний, где упомянут ответ беса одному из пустынников. На вопрос инока, чего больше всего на свете он боится, демон отвечал: «Три случая в вашей жизни грозны и невыносимы для меня. Таинство крещения, где я совершенно теряю свою силу и право над вами, крест, который мучит меня, гонит и уничтожает, и, наконец, причащение. Последнее страшнее мне самой гиенны. Оно тоже для меня, что солнце для тьмы. Я не могу не только приблизиться к достойно причастившемуся, но даже страшусь взглянуть на него. В общем, — прибавил злой дух, — все это как не убийственно для меня в своем существе, но благодарю людей. Они своей невнимательностью и порочными навыками сами уничтожают и отгоняют от себя силу благодати таинств, поэтому я только на время отступаю от них. Они сами дают мне поводы овладевать ими и царствовать в преступном их сердце». Что значит «достойно причаститься»? Что мы получаем с причастием? О божественной силе этого таинства святой праведный Иоанн Кронштадтский, ощутив ее на себе, писал так: «Как верно Господь достигает своей цели, обновление нашего растленного естества через свои пречистые животворящие тайны тела и крови. Если я достойно причащаюсь, я, видимо, явно обновляюсь, оживаю после смерти греховной, в моем уме свет, в сердце мир, радость о Духе Святом, я познаю опытом благое иго и легкое бремя моего Господа, животворно касающегося умерщвленной грехом души моей». А как боголепно Господь всегда являет Себя в животворящих тайнах! Чтобы причаститься их достойно, человек всегда должен по возможности приблизиться к Богу верою, смирением, простосердечием и чистосердечием. Причащаясь Его тайн, я вижу, что Он всегда неизменен. Его величие в тайнах всегда одинаково. Душа моя посрамляется, причастившись недостойно, а достойно торжествует, веселиться. Его держава, царство и сила над нашими душами всегда одинаковы. Высокодержавный Господь в своих пречистых тайнах всегда равен себе».